Санти вздохнул, устроился поудобнее и снова поднес к глазам бинокль. Ничего, НЧЕГО, вот ведь сволочные югославы, чего они ждут, проклятые трусы, свиньи, только и могут, что обстреливать героических воинов народной Италии из пушек. Франческо огорченно цыкнул зубом. С артиллерией у молодых коммунистов было не очень. 65 мм горные пушки и 75 мм горные пушки гаубицы, вот, собственно, и все, что есть на вооружении краснорубашечников. Ну, правда, есть еще легкие минометы и слонята 91, но вот у пехоты, например, имеются гаубицы 100 мм и 149 мм. Этого, конечно, тоже маловато, но все же. Зато сам Муссолини распорядился выделить Джовани коммунисти мощнейшие 203 мм гаубицы Мартеада 203-8 на громадных лафетах, одним своим видом повергающие в трепет. Еще бы, грандиозные лафеты на четырех колесах, мощных, с остальными плицами, а сам лафет, выше человеческого роста. Конечно, они несколько громоздки, и маневрировать их огнем сложновато, но зато какие столбы земли и камня вставали там, куда грохались их грандиозные снаряды. Наверное, трусливые сербы и краты каждый раз, как начинали говорить эти малышки, наваливали полные штаны. Эх, Мадонна, вот если бы таких орудий было не 3, а 30, о, они уже вышибли бы этих трусов и дошли до Белграда. Санти еще раз вздохнул и опустил бинокль, и тут же снова вскинул его к глазам. Там в руинах что-то мелькнуло. Показалось или нет? Нет, не показалось. Вон видна круглая шапочка, а вон блеснул штык. А-а, негодяй, собрались атаковать. Ну, сейчас краснорубашечники накрошат из вас по ленты. 92. Франческо подтянул к себе автоматический карабин Беретта 93 и примерился. Сейчас он покажет всем, кто такой Франческо Санти из Пизы. Нинов Цострома, жди своего героя. Синьорита Мазальцо еще раз задумчиво посмотрел на карту и закурил. Ситуация была не из легких. Его батальон уже вторую неделю окружен с трех сторон югославами. По данным разведки, это части 15-й Зицкой дивизии. Его позиции постоянно перепахивают артиллерией, а чертовы югославские пулеметчики только и ждут, чтобы отстрелить тебе задницу, если ты будешь таким кретином, что умудришься им ее показать. А контрбатарейную борьбу Джовани коммунисти вести просто-напросто нечем. Их горные пушечки не добивают до позиций вражеских батарей. Нет, лицензионные 47 мм противотанковые пушки, которые можно вытащить прямо в передовые траншеи, добьют. Вот только снаряд у них легковат. Окурок обжег пальцы, и Альцо, прошипев ругательство, затушил его об каблук ботинка. Ага, а самое главное, это какая-то долбаная сволочь присоветовала Дуче отправить сюда эти монструозные 8-дюймовки. Наверняка это все из-за той статьи в Аванти 94, о которой рассказывал комиссар. Якобы где-то на северо-восточном фронте русская батарея гаубиц такого же калибра разнесла в пыль чуть не целую дивизию поляков, чтобы им красный перец в задницу засунули. Может, в России эти монстры весят в 100 раз меньше, может, у русских тракторов в 100 раз больше, а может, они вообще в расчет только великанов берут. Только вот с итальянскими гаубицами возни больше, чем от них проку. Попробуй-ка перетащить эти чудища высотой с хороший дом и длиной с грузовой вагон. Для них только позицию оборудовать больше суток, без подъемного крана не обойтись, а уж стреляют они, мама мя. Если пальнет один раз за 5 минут, хвалу Мадонне возноси. На кой черт их сюда пригнали? Только это, не самое плохое, основная беда, это личный состав. Вот что с этими восторженными сопляками делать. Альцо закурил новую сигарету и снова тяжело вздохнул. Он-то уже успел понюхать пороху. Сперва 2 года гонялся в Киренайке за ливийскими бандитами, а потом и в Абиссинии отметился. И в Албанию даже успел. И он теперь точно знает, если будешь сильно лезть вперед, мечтать об орденах и медалях, получишь личный гроб, максимум. Потому как могут и не найти твое бренное тело, на куски разорвет. Только кто донесет эту простую истину до малолеток, отданных ему в подчинение? Вон этот юный пизанец Санти только ищет случая, как бы побыстрее голову сложить. И похож этот Санти на младшего братишку, который вот так же геройствовал в Ливии. Он потом видел обезображенное тело. Луиджи не посчастливилось попасть в лапы ливийских бандитов живым. Томазе зябко передернул плечами. Вспомнился жуткий в запекшейся крови обрубок, без кистей рук, ступней ног, ушей, глаз и кастрированный. Но не рассказывать же это соплякам из молодых коммунистов, не поймут или не поверят. На столе зазумерил полевой телефон, и Альцо резко схватил трубку. В динамике захрипело, А потом взволнованный голос Центуриона Чикки проорал: «Мой сеньоре, югославы пошли в атаку со стороны наблюдательного поста 4. Взвод вступил в бой. Ночная вылазка разведывательной группы 15-краткой дивизии превратилась в яростное боестолкновение, к которому постепенно подключались все новые и новые части и подразделения. Легионер Франческо Санти успел застрелить одного и ранить другого бойца, прежде чем остальные пятеро прижали его к земле дружным винтовочным огнем. Вот только им это не помогло. Санти исхитрился ранить еще одного югославского разведчика до того, как ранили его самого. Через 10 минут перестрелки, когда ревущий от боли и обиды легионер отчаянно расстреливал последний магазин, сочиняя в уме прощальное письмо прекрасной Нине из далекой России, к нему подошло подкрепление, два десятка легионеров при двух ручных пулеметах. Югославским разведчикам пришлось туго, они потеряли еще двоих, пока подкрепление не подошло и к ним. С их стороны задергал рубчатым стволом и заплевался смертельным свинцом станковый гачкис. Легионеры начали было отходить, но тут их поддержали расчеты 245 мм минометов. Старший легионер Джулио Фарнези 7-й миной накрыл пулемет югославов, и воодушевленные молодые коммунисты, пополнившиеся солдатами из двух соседних рот, поднялись в атаку. Еще в молодежных организациях фашистов итальянские ребята прошли первичную подготовку рукопашного и штыкового боя. Их преподавателями были бывшие солдаты Ардити 95, в которых служил лейтенантом сам Дуче. Да и после они всерьез готовились именно к атакам в штыки. Поэтому солдаты Зицкой дивизии оказались неприятно удивлены дружным натиском итальянцев, с дружным ревом «Аванти» и КЗ-96, кинувшихся на них из развалин квартала «Взры». Натиск мальчиков Муссолини оказался столь мощным, что уже буквально через 10 минут первые краснорубашечники прыгали на головы югославов в первой линии окопов. Кому-то из пизанцев показалось, что он видел убитого Санти, а потому над атакующими взлетело «Отомстим за Санти». Штыки, кинжалы, саперные лопатки заработали еще яростнее. Особенно отчаянно колол кинжалом Франческо. Он мог действовать только одной рукой. Пуля пробила ему левое плечо, но желание отомстить за неизвестного однофамильца заставляло забывать о боли. А потом Санти изобрел свой собственный боевой клич – Нина, который охотно подхватили сперва дравшиеся рядом, а потом и все остальные итальянцы. Вот так неожиданное наступление армии генерала Мальи получило наименование «Операция Нина». Но никто, ни сам генерал Мальи, ни маршал Грациани, ни Муссолини, никто не имел понятия, в честь кого. Даже сама Нина Митрофановна Блешнина, девушка крупная, тихая и спокойная, бригадир комсомольской бригады леспромхоза 5 Костромской области, не подозревала о том, что одно из самых кровопролитных сражений войны назвали именно ее именем. К утру оказалось, что джовани коммунисти прорвали фронт 15-краткой Зицкой на 4 километра в ширину и 5 в глубину, и Недич был вынужден бросить на затыкание прорыва 25-ю вардарскую дивизию генерала Недельковича. 97 вардарцы чуть потеснили краснорубашечников, но Малье спарировал встречный удар танками дивизии «Росса Чентаура». Сотня танкеток остудила наступательный пыл югославов, а прорыв расширился на пару километров в ширину и глубину. Все предыдущие разы итальянское наступление с территории Зары терпело крах по простой и незамысловатой причине. На небольшой территории любое сосредоточение войск не могло остаться незаметным, и на угрожаемом участке югославы успевали накопить резервы в достаточном количестве. Но в этот раз все получилось спонтанно, без предварительной подготовки, и потому югославская королевская армия оказалась в довольно тяжелом положении. Итальянцы успевали подбрасывать подкрепления быстрее, чем обороняющиеся, так что уже к следующему дню положение 3-й армии югославов стало угрожающим. Той же ночью произошло еще одно событие, поставившее армию Недича на грань краха. Отдельный моторизованный артиллерийский полк, чьими гаубицами югославский командующий рассчитывал пресечь наступление краснорубашечников, на марше попал под обстрел линкора Джулио Чезаре. Только Мадонна знает, почему командир линкора решил пальнуть в ночную тьму шрапнельными снарядами калибра 320 мм, и кто направлял руки артиллеристов первой трехорудийной башни главного калибра, но факт остается фактом. Три залпа накрыли тысячами круглых пуль растянувшуюся по ракаде колонну. Тяжелая шрапнель главного калибра прошивала насквозь тягачи, била лафеты орудий, а в довершение накрыло несколько грузовиков с боеприпасами. Отблеск взрыва был виден за добрых 5 километров, а тяжелый грохот слышался чуть ли не на итальянском берегу Адриатики. Пока югославы приходили в себя после потери 8 тяжелых шнейдеровских орудий и пытались вытащить из огненного ада уцелевшие 75-миллиметровки, командир молодых коммунистов Альваронич Ч-98 подтянул всю имевшуюся в его распоряжении артиллерию и ураганным огнем поддержал новое наступление своих бойцов. Малье заметил, что Зицкая и Вардарская дивизии держатся на пределе сил, и вовремя ввел в прорыв части дивизии «Маркс», и югославы не выдержали и покатились назад. Генерал Недич обратился в главный штаб, умоляя о помощи. В Королевском главном штабе в Белграде получили паническое донесение генерала, но не особенно взволновались. В конце концов, итальянцы несколько раз предпринимали бесплодные попытки наступления, которые обычно заканчивались через 2-3 дня. Результатом таких наступлений становились лишь большие потери наступающих и подъем боевого духа бойцов Королевской Югославской армии. Так что первые 2 дня Недичу лишь приказывали держаться и предлагали не создавать нездоровых настроений среди подчиненных. Однако в этот раз штабные ошиблись. Сильно ошиблись. Ну, Муссолини грозно взглянул на начальника генерального штаба Кавальера. 99. И что это за наступление на Зарском участке? Почему я ничего о нем не знаю? Уго Кавальера молчал, решая, как ему отвечать. С одной стороны, надо бы отругать Малье за проведение несогласованного наступления, с другой, совершенно ни за что. Генерал доложил в генштаб, что сражение началось спонтанно, и он просто воспользовался сложившейся ситуацией. Весьма грамотно воспользовался, надо заметить. И потом, Кавальера очень ценил и уважал Муссолини, искренне считая его своим другом. Поэтому нужно было придумать что-то убедительное, да и к тому же пока это наступление, единственный успех итальянской народной армии за все время с начала войны. Мой дуче принял в конце концов решение Кавальера. Это действительно незапланированное наступление. Просто сами солдаты в едином порыве поднялись, воодушевленные вашими идеями народного коммунизма. Муссолини поморщился. Он сам воевал и точно знал. Никогда ни один солдат не захочет сам идти в атаку. Жить хочется всем, поэтому. Однако он благосклонно дослушал объяснение Кавальера до конца. Все-таки приятно, когда тебя называют гениальным полководцем и великим вождем. Ну, хорошо, хорошо, достаточно. Наконец остановил он поток лести. То есть никакой достоверной информации о начале этого наступления нет. А откуда взялось название «Операция Нина»? Кавальера пожал плечами. Об этом нет никаких сведений, мой дуче. Однако солдаты и особенно краснорубашечники идут в бой, выкрикивая именно это имя. Возможно, кого-то из погибших в самом начале звали Нина, вот и. Возможно, возможно, согласно кивнул первый секретарь. Отдайте приказ побольше разузнать об этом герое. Италия должна узнать его и запомнить. Франческо Санти лежал в госпитале в Заре. Несмотря на сильную боль, на 4-й день наступления его ранили вторично, и на сей раз тяжело, он был почти счастлив. Во-первых, его навестил его центурион, который сказал, что его представили к медали за воинскую доблесть, а во-вторых, он получил новое письмо из СССР, от Нины. Она на ужасном итальянском написала, что очень гордится им, что показывала его фотографию подругам, и они все решили, что Франческо – настоящий герой, и она надеется встретиться с ним после войны, и уже копит деньги на поездку в Италию. Франческо посмотрел на фото русской девушки, стоявшей на прикроватной тумбочке, и снова улыбнулся своим мыслям. Потом взял газету и прочитал о том, что итальянская народная армия уже ведет бои за Сплит, а немецкие союзники медленно, но верно двигаются к Любляне. А с другой стороны Красная армия форсировала Дунай и теперь наступает на Бухарест. Все хорошо, все так, как надо. Жаль, конечно, что он уже, скорее всего, не успеет еще повоевать и заслужить вторую награду, но зато скоро, совсем скоро он увидит замечательную девушку Нину. Итальянцы на плечах югославов с наскока взяли Сплит, но на большее их не хватило. В операции Нина потери итальянских войск составили больше 70 тысяч человек убитыми и ранеными, были потеряны почти 100 самолетов и без малого 200 танкеток. Кроме того, вновь образованный Далматинский фронт испытывал такие проблемы со снабжением, что его командующий генерал Малье все чаще и чаще задумывался о том, что пуля в висок – это почти не больно и очень быстро. 7. Я вовсе не злой. Просто смерть ему так к лицу. Сотрудник спецотдела НКГБ капитан Изотов. Центральный комитет ВКПБ и Совет народных комиссаров Союза СССР с глубокой скорбью сообщают о смерти великого русского писателя, гениального труженика слова, беззаветного друга трудящихся, борца за победу коммунизма, товарища Алексея Максимовича Горького. Горки, Московская область, СССР. Правда, 18 июля 1936 года. Нас часто упрекают в тирании, и я, пожалуй, соглашусь с нашими оппонентами. Советский Союз – это тирания. Тирания закона, чести и достоинства граждан. Принуждение к созидательному труду, творчеству и прогрессу во всех областях. Ограничение тунеядцев, казнокрадов, бездельников и дураков всех мастей. Советский Союз – невиданный доселе эксперимент социальной справедливости и подлинной демократии, когда каждый член общества может занять достойное место, соответствующее его знаниям и способностям, и нет ничего удивительного в том, что победивший пролетариат реализует свою диктатуру мощными социальными лифтами, строгой социалистической законностью, строгим вниманием к вопросам чести, морали и взаимного уважения. Вячеслав Молотов. Интервью New York Times. 23 июля 1936 года. Красная армия не спеша продвигалась на запад. Польские и румынские войска сопротивлялись с упорством обреченных, но это не помогало. Слишком уж значительным был технический и численный перевес. Если ваш противник выставляет против каждого вашего солдата 10, каждого вашего орудия 20, каждого вашего самолета 30, а каждого вашего танка добрую сотню своих, сопротивление совершенно бессмысленно. К сентябрю советские передовые части вышли к Брест-Литовску, а на румынском фронте взяли Сирет, перевалили через Восточные Карпаты и уверенно продвигались в направлении Плоешти. Чехословацкая армия, теперь уже окончательно считающаяся чешской, так как словаки практически в полном составе умудрились перейти на сторону Красной армии, держалась по линии границы между Чехией и Словакией. Советские военачальники пока не предпринимали никаких попыток всерьез атаковать чехов. Согласно решению союзного командования, Чехия являлась зоной ответственности Ротвера, а немцы, не торопясь прогрызавшие чешскую оборону, помощи не просили. Пожалуй, единственным местом, где Красный Союз мог праздновать настоящую серьезную победу, была Болгария. Это небольшая балканская страна, битая во время Великой войны, неизвестно зачем решила остаться верной союзническому долгу и обязательствам Балканской Антанты. Болгарская армия, насчитывавшая около 200 тысяч человек, после официального объявления войны даже не успела толком двинуться на фронт, как в самой Болгарии полыхнуло коммунистическое восстание. Димитров не напрасно возглавлял боевые организации Коминтерна, и не зря в составе военного крыла коммунистического интернационала болгарская группа была самой сильной и самой боевой. Так что нет ничего удивительного в том, что уже в июне 36-го даже в столице Софии число подпольщиков-коммунистов едва ли не превышало численность полицейских. Две девчонки в развивающихся на легком ветерке летних платьях бодро шагали куда-то по Софийским улицам. Одна помахивала букетом цветов, другая держала в руках небольшой зонтик от солнца. Где-то у перекрестка раздались гудки автомобилей, и девчонки, подстегиваемые, как видно, извечным женским любопытством, припустили на звуки, только загорелые стройные ножки замелькали. Кто-то из прохожих с улыбкой провожал их взглядами, кто-то не обращал никакого внимания, занятый своими обычными делами, а кто-то поворачивался и шел следом. Там ехал кортеж премьер-министра Болгарии Кёси Иванова Сто, а на выезд начальства всегда приятно посмотреть. Девочки подбежали к зданию правительства почти одновременно с подъехавшими. Георгий Кёси Иванов вышел из открытого автомобиля, помахал рукой толпе и двинулся к парадному подъезду, у которого уже вытянулся в струнку швейцар, когда одна из девочек кинула ему свой букетик. «Да здравствует Болгария!» – крикнула она, и таким звонким и радостным был ее голос, что господин премьер остановился и ласково улыбнулся своей восторженной поклоннице. В этот момент вторая девочка, которая сумела пробиться почти к самому Кёси Иванову, покачнулась, вскрикнула и чуть не упала. Должно быть, кто-то из толпы зевак неосторожно толкнул хрупкую рыжеволосую смуглянку. Она нелепо взмахнула рукой с зажатым зонтиком и чуть было не ударила им премьер-министра. Хотя, кажется, все же слегка задело. Кёси Иванов с доброй отеческой улыбкой поддержал девочку за плечи. Она залилась краской, смущенно пролепетала слова благодарности и почти мгновенно растворилась в толпе, там, где секунду назад исчезла ее подруга. Премьер снова помахал толпе рукой и прошел в здание правительства. А еще через минуту на лестнице, ведущей на второй этаж, к залу заседаний, он внезапно почувствовал резкую боль в сердце. Хотел прижать руку к груди, но рука почему-то не поднялась. Хотел позвать на помощь, но голос пропал, а язык не слушался. Георгий Кёсейванов мешком завалился назад и покатился вниз по мраморным ступеням. Царь Борис III вышел из своей резиденции и пошел по аллее к воротам. Он решил прогуляться, чтобы подсластить себе ожидаемые неприятности от встречи с правительством. Несколько министров наверняка будут против вступления в войну против России и Германии, бывших верных союзников, но цена. Польша, Венгрия и Прибалты поклялись, что Румыния вернет утраченную еще в Балканские войны Южную Добруджу, а Греция и Югославия, захваченная во время Великой войны по Нейскому договору. 101 отец потерял эти территории, а он войдет в историю как собиратель болгарских земель. Борис не спеша шел по парку, любуясь деревьями. Он любил Врану 102 и особенно ее парк. Здесь ему всегда было хорошо, в душе наступало благостное умиротворение. Вот только жаль, что прогулка так коротка. Вон уже и ворота, вон и его парадный автомобиль, вон и гвардейцы, взявшие на караул. Выстрелы грянули неожиданно. На небольшом автофургоне внезапно откинулся борт с надписью «Зеленчуцы Плодови 103» и по парку злобно рявкнул установленный в кузове пулемет. Первая же очередь буквально перерезала царя пополам, а вторая смахнула гвардейский пост. Пулемет добавил еще, снова по царю, а грузовичок уже мчался прочь. На дороге остались лежать лишь несколько листков бумаги, на которых, несмотря на оседающую пыль, явственно читалось: висший революционен трибунал на коммунистическата партия на Болгария 104. Военный министр Болгарии генерал-майор Луков 105 одернул мундир и оглядел себя в зеркале. Он остался удовлетворен увиденным и повернулся к адъютанту, чтобы взять папку с документами, подготовленными для сегодняшнего заседания правительства. «Капитан, что слышно от легионеров?» 106 спросил он у молодого красавца. Они подготовили резолюцию по решению о войне, любимый, во всех смыслах, адъютант четко откозырял. Так точно, господин генерал, я взял на себя смелость вложить в папку присланный ими проект резолюции. Вы сможете ознакомиться с ним по дороге. Спасибо, мой милый, генерал ласково потрепал адъютанта по щеке. Надев фуражку, он вышел из кабинета и спустился к выходу. Распахнулись двери, и Луков шагнул на тротуар к автомобилю, который уже ожидал его с включенным двигателем. Адъютант распахнул перед ним дверцу, Христо Луков наклонился, чтобы влезть в салон. В лицо ему ударил тугой сноп пламени. Грохнул взрыв, во все стороны полетели куски искореженного перекрученного металла, все, что осталось от автомобиля. Обломки раскаленными метеорами засыпали мостовую, а взрывная волна подбросила вверх тело генерала. Труп пролетел по воздуху несколько метров и упал на мостовую изломанной куклой. В этот момент другой автомобиль, мирно стоявший метрах в 700 от места происшествия, фыркнул мотором и покатил по улице. Сидевший рядом с водителем Христо Боев оглядел дело рук своих и удовлетворенно улыбнулся. Эти радиоуправляемые мины, на которых настаивал товарищ Саша, все-таки чудо как хороши. В ночь после покушений полыхнуло. В городах и селах, в горах и долинах возникли сотни вооруженных отрядов. Казалось, что возникают они стихийно, но это только казалось. Болгарская группа Коминтерна уже давно спланировала и подготовила вооруженное восстание на своей родине. Отряды повстанцев захватывали полицейские участки, телеграф и телефонные станции, перерезали железные и шоссейные дороги, блокировали армейские казармы. В нескольких местах вспыхнули перестрелки, военные попытались перейти в наступление, но кое-какие роты и батальоны, где перестреляв своих офицеров, а где под их же руководством, перешли на сторону восставших. Весь следующий день по всей Болгарии шли перестрелки, бои, стычки, кое-где даже зазвучало сакраментальное на нож 107. Но правительственные силы оказались разрозненными и раздробленными, в то время как революционеры действовали четко, организованно и под единым командованием. Через 4 дня все было кончено. Над Софией взмыли красные знамена, коммунистическая партия оказалась единственной по совместительству правящей, а главой нового правительства стал Георгий Димитров, тайно прибывший из Москвы. На 5-й день Народная Болгария попросилась в состав СССР. При первых же известиях о восстании соседи болгар вздрогнули, поежились и стали прикидывать, не стоит ли в самое кратчайшее время оказать поддержку правительственным войскам в святом деле восстановления порядка, законности и уничтожения проклятых коммунистов. В результате продолжавшихся целый день переговоров высокие договаривающиеся стороны пришли к выводу: оказать помощь надо, Но сил и средств для этого нет. Румыния и Югославия вели отчаянные бои на фронтах, где каждый ствол, каждый штык и каждый снаряд на счету. Им просто неоткуда взять войска еще и для наступления в Болгарию. Нет, по одной дивизии они бы наскребли, но вторгаться в страну, где румын и югославов любят так же, как и чуму, силами всего пары дивизий. Король-король 208 и князь-наместник Павел 109 здраво рассудили, что им не подходит такой способ лишаться своих солдат, которых и так не хватает. Ну а греческий диктатор Митаксас 110 не рискнул лезть в такую войну в одиночку. У него с греческими коммунистами проблем хватало, так что болгарские были ему без надобности. Таким образом, в рядах Антанты возникла первая серьезная брешь. Прибалтийских лимитрофов никто не воспринимал всерьез, и никто не рассчитывал на их жалкие силенки, но Болгария, так хорошо воевавшая в Балканских и Великой войнах, это был удар, первый из тех шести, которые в дальнейшем историки назовут шесть сталинских ударов. Ревели тяжелые орудия. Первая московская пролетарская стрелковая и вторая кавалерийская дивизии сосредотачивались для штурма Бреста, а выделенная для этого артиллерия РГК уже второй день долбила крепостные сооружения. Комдив Петровский 111, бывший в начале войны командиром элитной стрелковой дивизии, а теперь командовавший оперативной группой, выделенной для штурма старой русской крепости, небезосновательно полагал, что двух дней артиллерийской подготовки калибрами 6,8 дюймов для фортификационных сооружений, построенных 20 лет тому назад, вполне достаточно. Теоретически он был прав, но только теоретически. Майор Махов, командир двух орудийной батареи новейших дальнобойных орудий БР-2, выслушал доклад с ПНП, с досадой швырнул трубку полевого телефона и зло сплюнул на землю. Твою мать! Он примерился было пнуть злосчастное орудие номер 2, но раздумал. Ногу только об гусеницу отшибешь, а толку никакого. Поэтому он лишь махнул рукой и снова прошипел. Твою-то мать! Злость Махова объяснялась просто. Ему посчастливилось командовать взводом экспериментальных орудий, которые завод баррикады отправил на войсковые испытания. И угораздило же его оказаться на этот момент передовиком, лучшим командиром батареи в своем полку. Командир полка Быстров, вышедший из кавалеристов, а потому в артиллерии разбиравшийся не слишком-то хорошо, решил, что командир батареи 6-дюймовых гаубиц лучше всего подходит на роль командира двух пушек того же калибра. Какого лешего? Можно подумать, что между двумя этими артсистемами есть хоть что-то общее, кроме диаметра канала ствола, и вот теперь он должен мыкаться с этими монстрами. Оглушительно громыхнуло орудие номер один. Тяжелый снаряд унесся в сторону крепостной цитадели. Если бы он попал туда, куда должен был, старым кирпичным казармам досталось бы весьма серьезно. Но ствол, выдержавший всего-то 42 выстрела, оказался уже изрядно разношенным, и снаряд ухнул примерно в полусотни метров от цели, в крепостной двор. Выслушав очередной доклад от наблюдателя, Махов ткнул карандашом в крупномасштабную план-карту крепости, обозначая попадание, вывел сноску, поставил номер выстрела и буркнул. «Если так пойдет и дальше, то мы выкопаем по нам шикарный пруд. Останется только гусей запустить». Он взглянул через плечо на командиров и красноармейцев расчета второго орудия, которые, хыкая от натуги, заряжали 50-килограммовый снаряд. Вот они затолкали в камору гильзу с половинным зарядом, и лейтенант Поселянин, сияя словно новенький пятиалтынный, подбежал с докладом. «Орудие готово к стрельбе, товарищ майор». Махов повернулся и несколько секунд мерил Поселянина тем злым взглядом, каким умный человек смотрит на исполнительного дурака. «Данные в журнал занесли?» — спросил он больше для порядка, так как прекрасно видел, как лейтенант чирикал что-то карандашом в толстой тетради. «Так точно, товарищ майор!» — еще радостнее заорал Поселянин. Махов прикинул в уме отклонение разрывов и скомандовал: «Изменить наводку на 1/1000 вправо, прицел прежний». Поселянин откозырял и умчался к орудию. Тут подошел командир первого орудия, старший лейтенант Геллерман. Он спокойно доложил о готовности к выстрелу и с какой-то линцой в голосе добавил: «Товарищ майор, ствол изнашивается чересчур быстро. Снаряды ложатся, черт знает как. Может, изменим прицел?» Махов хмыкнул и спросил Геллермана: «Думаешь, поможет, Миша?» Геллерман ухмыльнулся. «Ни хрена», — сообщил он. «Просто неохота в белый свет как в копеечку пулять. Ну, попробуй», — разрешил Махов. «Прикинь там, как лучше будет, и меняй». Майор очень уважал своего старлея за блестящие знания математики, умение производить в уме сложнейшие вычисления быстрее, чем любой арифмометр, и вообще, за светлую голову. Невзирая на то, что большего матерщинника, чем Гелерман, не то что в полку, а во всей артиллерии РГК надо было еще поискать, без особой надежды на успех. В спокойной обстановке Михаил использовал мат просто для связи слов, искренне полагая, что на каждые 3 цензурных слова в среднем должно приходиться хотя бы одно бранное, а в условиях, близких к боевым, загибал такое, что приседали артиллерийские битюги и краснели даже гусеничные тягачи. «Ты куда стреляешь?» — рявкнули сзади, и Махов круто повернулся. На позицию прибыл исполняющий обязанности на черт один и краткое стрелковый майор Кошелев, который теперь стоял перед комбатом, пылая праведным гневом и нервно ломая пальцы. Махов начал было докладывать, но его, на черт оборвал его. «Ты куда, мать твою, бьешь?» — повторил он. «Впустую снаряды жжешь, вредительствуешь. Орудия экспериментальные», — пожал плечами майор. «Разброс чудовищный, вот и разброс барбос», — скривился Кошелев. «Не надо мне мозги полоскать. Вчера нормально били, куда надо попадали, а теперь у них, видите ли, разброс». Махов вздохнул. Неграмотность Кошелева в московской пролетарской была притчей во языцах. Как ему удалось закончить академию, не знал никто, но даже зеленые лейтенанты хихикали майору в спину после его популярных объяснений. «Товарищ майор, а деривация 112 артиллерийского снаряда, это как, это, боец, когда пушка у тебя деревянная, а в Красной армии все пушки, железные, так что нас это не касается. Товарищ майор, вот снаряд, вылетая из ствола, летит над землей по параболе, верно, боец, а если над водой, то как он летит? Переводись, боец, во флот и там изучай морскую артиллерию». Злые языки даже утверждали, что майор свято верит, будто если пушку положить на бок, то она будет стрелять за угол. Поэтому Махов даже не стал пытаться объяснить Кошелеву все проблемы, связанные с повышенным износом нарезов и канала ствола, а просто махнул рукой и предложил его на черта проверить записи в журналах стрельб, а также попросил внести свои правки, если майор найдет какие-то ошибки или несоответствия. Кошелев, загоревшись жаждой деятельности, устремился тряской рысцой к орудию номер один. Схватил журнал, развернул извлеченную из планшета карту и принялся за работу. Вот вытащил из полевой сумки какую-то книжечку, достал из кармана галифе потрепанный блокнот и начал какие-то вычисления. Махову стало любопытно, и он подошел поближе. К его изумлению, Кошелев занялся вычислением траектории снаряда. Данные он брал по справочнику, но так как для БР-2 данные, по понятным причинам, отсутствовали, то его, на черта ничтоже сумнявшийся, взял данные для 6-дюймовой гаубицы, причем почему-то не прошедшей модернизацию. Теперь он остро отточенным карандашиком выписывал в блокнот цифры, затем принялся считать их по формуле. «Какой заряд?» — крикнул он Геллерману и, услышав, что половинный, принялся вносить поправки. Комбат с интересом ожидал окончания этого увлекательного процесса. Геллерман, раньше комбата заметивший, чем занят Кошелев, подошел к Махову и, похмыков, спросил: «Объяснить этому долбоу, или пусть его дальше и я?» Махов не успел ответить. И о, на черта гордо поднял блокнот и гордо сообщил: «Вот, товарищи командиры, ошибочка здесь у вас. У вас прицел какой? 92, а должно быть 104. Махов и Геллерман подошли, заглянули в блокнот. Майор фыркнул, пытаясь задавить смех, а старший лейтенант не своим голосом простонал: «Товарищ майор, а почему у вас 215-2 получилось 114-1? Должно быть 107-5. Кошелев гордо взглянул на старшего лейтенанта и произнес историческую фразу: «В артиллерии, сынок, такая точность не нужна. А ну-ка, меняй прицел». Геллерман вопросительно посмотрел на своего командира, но тот только и смог махнуть рукой: «Делай, мол». Старший лейтенант, пробурчав: «Скачи, бе враже, як пан, е твою мать», каже, отдал соответствующие команды. Ствол орудия медленно пополз вверх, затем гулко долбанул выстрел. Махов поднял трубку УНТ-113 и протянул Кошелеву: «Сейчас данные с ПНП будут». И о, на черта гордо поднес трубку к уху, вслушался и вдруг заорал: «Как перелет? Куда перелет?» И уже на пару тонов ниже: «В чье расположение?» Затем он безвольно уронил руки, растерянно посмотрел на Махова и Геллермана и грустно произнес: «А ты прав был, разброс чудовищный». После чего ушел с позиции батареи и больше там не появлялся. А снаряд, перелетев через все, что было можно, крепость, реку Буг, через польское укрепление, рванул в расположение 2-й кавалерийской дивизии, к счастью, никого не задев. На другой день тяжелый грохот артиллерии РГК и гаубичных батарей начал постепенно стихать. Теперь явственно слышались выстрелы дивизионных и полковых 3-дюймовок вперемешку с шипением батальонных безоткаток. Первый конструктор безоткатных орудий уже вовсю валил лес, строя гати в районе озера Самотлор-114, но сама идея безоткаток в батальонной и горной артиллерии была признана особым отделом ЦК перспективной и требующей дальнейшего развития. Ведущему специалисту Рнигваю было поручено в кратчайшие сроки разработать безоткатное орудие калибра 82 мм, Алангимаку и Костикову, снаряд с оперением, раскрывающимся в полете. Когда подобные задания поступали с пометкой «Особый отдел ЦК ВКПб», срочно, никто не рисковал затягивать работу, так что первые экземпляры вышли на испытания уже в сентябре 1935 года. Госиспытания прошли в ноябре того же года. Очень молодой хмурый корпусной комиссар походил вокруг опытного образца, попинал ногой станок треногу, попробовал выстрелить сам, а потом, сухо бросив, «Займитесь большим калибром, 132 мм», например, уехал, оставив на пакете документации резолюцию в производство, немедленно, особый отдел ЦК ВКПб и подпись А. Белов Сталин. Батальонные безоткатки дружно прошипели в последний раз, и на короткое время над городом и крепостью повисла звенящая тишина, затем очень ясно в наступившей тишине раздалось «За Сталина», а потом прокатилась нестройная «Ура». Часто-часто начали бить 3-линейки, и к укреплениям двинулись густые цепи красноармейцев. Но уже на дальних подходах к валам крепости по наступающим ударили пулеметы. Польские браунинги и гачкисы, успешно пережившие артиллерийскую подготовку, заставили красные цепи залечь, а кое-где даже попятиться назад. Петровский, наблюдавший за происходящим в полученную из Германии большую стереотрубу, отдал приказ поддержать атаку обоими танковыми батальонами своих дивизий. К крепости, от позиции московской стрелковой, надсадно ревя моторами, поползли Т-26, а на Тереспольское укрепление двинулись БТ кавалеристов, но последние достаточно быстро остановились. Преодолеть ров быстроходным БТ-2 и БТ-5 оказалось не под силу. 26-е тем временем довольно бойко доползли до цитадели, но тут и они встали. Поляки заблокировали ворота старенькими Рено и Т-17. Эти танки не смогли бы состязаться с Т-26 в бою. Слабенькая пушка не позволяла пробить даже тонкую 15-миллиметровую броню советских машин, но остановленные в воротах, они прекрасно исполняли свою роль противотанкового заграждения. С валов гавкнули одно за другим несколько польских противотанковых ружей. У двухбашенного пулеметного Т-26 сбило гусеницу, и он нелепо крутанулся на месте, разматывая стальную ленту. Пушечные танки открыли огонь осколочными гранатами, а еще одна двухбашенная машина подошла поближе к охромевшему товарищу. Из нее выскочил танкист, схватил с брони буксировочный трос и, петляя очумевшим зайцем, кинулся к поврежденной машине. Из нее навстречу выбрались двое, схватили буксиры. В этот момент захлопали польские маузеры, один из танкистов рухнул сжатым снопом, еще один схватился за руку и, упав наземь, быстро заполз под танк. Последний из советских танкистов кинулся назад к своей машине. Он почти добежал, ему оставалось только протянуть руку, чтобы дотронуться до брони, когда бабаханье винтовок прорезала резкая, злая очередь браунинга. Танкист покачнулся, точно от удара, ухватился за борт, потянулся к башне, но ноги его подломились, и он медленно сполз вниз, к истоптанной гусеницами земле. Видевшие это красноармейцы яростно заорали и открыли ураганный огонь по крепости. Почти сразу же к ним присоединились батальонные и полковые орудия, но батальонные 45-ки и 3-дюймовые полковушки оказались слишком слабы, чтобы нанести хоть сколько-нибудь серьезный ущерб крепости. Безоткатки показали себя несколько более эффективными. В 4 местах стена словно вскипела фонтанами битой кирпичной крошки. Это тяжелые снаряды калибра 82 мм удачно влетели в бойницы надвратных укреплений. В общем, веселье активно поучаствовали и танки. Они буквально засыпали валы осколочными снарядами и залили их пулеметным свинцом. Снова загремело за Сталина. И ура! И густые стрелковые цепи снова покатились к крепости. На этот раз красноармейцам удалось, следуя за огневым валом, подойти к самым укреплениям. Но тут они снова остановились. Польские пулеметы опять принялись собирать кровавую жатву. Но теперь комдив Петровский решил ввести в бой новые средства. Первая московская пролетарская дивизия была первой не только по номеру. Элит, лучшая дивизия РККА, она первой получала все мыслимые и немыслимые новинки и первой осваивала все нововведения. Вот и теперь, повинуясь приказам командиров, в ротах двинулись вперед взводы тяжелого оружия, вооруженные не только станковыми пулеметами, но и автоматическими станковыми гранатометами. В этой войне проверялись разные военные доктрины. Ротвер насытил роты и батальоны минометами, Красная армия же сделала ставку на новые виды ротного вооружения, в том числе, на автоматические гранатометы. В конце концов, Сашка слишком долго изучал действие «Акспламя» на практике, чтобы забыть его конструктивные особенности. Поэтому еще до войны новые гранатометы марки «Сталинец» успели поступить на вооружение доброго десятка дивизий. И, разумеется, московская стрелковая была в их числе. Танки принялись бить залпами повзводно, по гребням валов снова прошлись полковые орудия, и под прикрытием огня расчеты подтащили свои «Акс» поближе к позициям противника. И тут же на поляков обрушился ливень разрывных гранат, буквально сметя защитников первой линии обороны. Петровский вспомнил, как дочерна загорелый молодой корпусной комиссар, о котором шептались, что он, сын самого, показывая действие «Акс» «Сталинец» на подмосковном полигоне, произнес непонятное тогда «Шайтан труба и гнев Аллаха». Теперь же комдив в полной мере оценил правильность этого определения. Огненный водопад вспорол оборону поляков, словно нож, тонкую ткань. Приободрившись, красноармейцы поднялись и рванулись вперед. Именно в этот момент к атакующим подошла еще одна новинка. Самоходные установки на базе Т-26, вооруженные 6-дюймовыми мортирами. Неуклюжие угловатые машины буквально в два выстрела расчистили ворота, а затем, сопровождаемые стрелками, медленно поползли внутрь цитадели. С другой стороны штурмовая группа кавалеристов, вооруженная пистолетами-пулеметами, ручными гранатами и огнеметами, сумела переправиться через ров и теперь ворвалась в Тереспольское укрепление. Там тут же завязалась жестокая рукопашная, но к атакующим то и дело подходили подкрепления, и участь польских жолнижей не вызывала сомнений. Польский комендант все еще рассчитывал на что-то. Возможно, он хотел прорваться с остатками гарнизона на запад, к своим, а может быть, он надеялся на подход помощи от маршала Рыц-Смиглы, теперь этого уже не узнает никто. Во всяком случае, генерал бригады Плисовский 115 погиб, разорванный на куски тяжелым мортирным снарядом, пробившим свод Патерны, в которой накапливалась до роты польских пехотинцев. После гибели полковника оборону возглавил капитан Радзишевский 116, ветеран 20-го года, точно знавший, что ничего хорошего у красных он не найдет. В том далеком 20-м он лично расстрелял человек 30 пленных, и теперь самое лучшее, что его ожидало, заледенелые рудники Заполярья, бессрочно. Ну, а в худшем случае его просто повесят, военные преступления не знают срока давности. Так что Радзишевский сдаваться не собирался. Тадюш, юный подпоручик вскинул два пальца к измазанной кирпичной пылью конфедератке и вопросительно посмотрел на командира. Возьми взвод пулеметчиков, ну, то есть то, что от него осталось, и не пропускай красную сволочь во двор Кабринского укрепления, пока мы готовимся к контратаке. Продержись хотя бы час. Сделаешь, так есть. Подпоручик, гордый от сознания важности доверенного ему задания, бросился исполнять самоубийственный приказ бегом. Болик, пожилой поручик, ровесник капитана, поднял забинтованную голову. «Тоже на смерть пошлешь?» – безучастно поинтересовался он. «Валяй, всяк рев, твоя власть. Болик, ты что, ты забыл, как мы гнали этих кур в 20-м?» «Не забыл», – вздохнул пожилой офицер. «И они, похоже, тоже помнят, и пришли получить по счету. Да мы...» Капитан задохнулся от возмущения. «Да мы их, да вот сейчас маршал приведет подкрепление и...» «Интересно бы узнать, откуда он тебе возьмет эти подкрепления?» — спросил Болик иронично. «Родит, высрит. Или ты, Вацлав, всерьез полагаешь, что сейчас прямо нам на головы посыплются французские зуавы и британские сипаи?» Он вяло махнул рукой. «Опомнись, пан капитан, ты еще не понял, что мы все сдохнем здесь, если твое ясновельможество не соизволит выбросить белый флаг и спасти хотя бы тех солдат, что еще живы. Это ты опомнись». Радзишевский перешел на свистящий шепот. «Опомнись, и не смей распускать панические слухи. Кто перед нами? Грязные тупые большевики, безграмотные и необученные. И ты говоришь, что они нас победят? Да бог не допустит такого позора. А-а, протянул поручик, и в его глазах промелькнул интерес. «Так ты, значит, ждешь, что сейчас за нас заступятся ангелы небесные, ведомые пресветлой королевой Польши?» «Ну-ну», он лениво, словно нехотя, расстегнул кобуру и вытащил потертый, времен еще Российской империи, наган, крутнул барабаны, не глядя на собеседника, спросил: «Ты много видел польских танков за эту войну?» «Лично я, две танкетки и четыре этих убожества, которыми мы заблокировали ворота. Да матка баска, у нас в эту войну танков меньше, чем было в 20-м. А русские танки ты считал? Вот я сбился на третьей сотне, но точно знаю, их здорово больше. Ты много видел наших самолетов?» «Я, три. Их как раз на моих глазах избили. Это не говорит в пользу большевиков. Их было штук 20 против наших троих. Но с тех пор я больше не видел ни польских летчиков, ни польских самолетов. А красные самолеты бомбили нас сегодня утром. Впрочем, как и вчера. А может, ты видел наши тяжелые орудия?» «Лично я видел двухорудийную полубатарею шнейдеров 105 мм. И все, все, курва мать. А нас с тобой два дня подряд гвоздили шестидюймовками. И самоходные шестидюймовки у них есть. Мы сами видели их сегодня. Или ты, Вацик, считаешь, что большевики собрали против тебя все свои тяжелые орудия? Ты льстишь себе, мой капитан». Радзишевский хотел было что-то возразить, но не успел. Со словами: «И вообще мне все это надоело», поручик быстро приставил револьвер к виску и нажал на спуск. Кровавые брызги попали капитану на лицо, и он машинально начал вытирать их платком. Это оказалось его последним осмысленным действием. Через несколько секунд в каземат ворвалась штурмовая группа московской пролетарской. Разозленные потерями и гибелью товарищей, они не брали поляков в плен. Их милосердно перекололи штыками. 8. Цивилизация двигается вперед семимильными шагами, оставляя культуру далеко позади. Николай Вавилов. Записные книжки. Исполнительный комитет Коммунистического интернационала. Постановление. От 30 августа 1936 года. Общее положение о наградах Коминтерна. 1. Награды Коминтерна, ордена и медали, учреждаются исключительно постановлениями Исполнительного комитета Коммунистического интернационала. 2. В соответствии с АСТ. 1. Настоящего положения Исполнительным комитетом Коммунистического интернационала учреждены следующие награды. А. Ордена. Орден Всемирной революции. Орден коммунизма. Б. Медали. Медаль пролетарской солидарности. 3. Орденами и медалями Коминтерна награждаются отдельные граждане и общественные организации вне зависимости от государственной принадлежности, воинские части, трудовые коллективы, учреждения, предприятия советских социалистических государств как за боевые подвиги, так и за любые заслуги перед коммунистическим интернационалом. 4. Каждая из перечисленных наград Коминтерна имеет свой статут, утверждаемый ИККИ. 5. В статутах орденов и медалей Коммунистического интернационала указываются подвиги и заслуги, за которые производится награждение соответствующим орденом или медалью Коммунистического интернационала, кто ими награждается, порядок ношения и лишения соответствующего ордена. 6. Одновременно с наградой награжденным выдается особая грамота. 7. Подробные описания наград Коминтерна утверждаются ИККИ. 8. Орден Всемирной революции имеет одну степень. За совершение новых подвигов или за новые заслуги может производиться вновь награждение тем же орденом. 9. Орден коммунизма и медаль пролетарской солидарности имеют три степени. За совершение новых подвигов или за новые заслуги может производиться награждение той же наградой высшей степени. 10. Очередность награждения орденами и медалями Коминтерна не устанавливается. Коммунистическим интернационалом награждаются достойные его орденов и медалей граждане или коллективы, независимо от того, награждены ли они каким-либо орденом или медалью Коминтерна за другие подвиги или другие заслуги. 11. Ордена Коминтерна носятся награжденными на левой стороне груди. 12. Кавалеры одной или нескольких наград Коминтерна пользуются правами и преимуществами, указанными в настоящем положении. 13. Награжденным орденом Коминтерна выплачивается за счет Коминтерна ежемесячно. За первый орден сумма, эквивалентная 30 рублям Союза СССР золотом, и за каждый последующий орден или его степень сумма, эквивалентная 25 рублям Союза СССР золотом. 14. Награжденным медалью Коминтерна выплачивается за счет Коминтерна ежемесячно. За третью степень сумма, эквивалентная 20 рублям Союза СССР золотом, и за каждую последующую медаль или ее степень сумма, эквивалентная 15 рублям Союза СССР золотом. 15. Награжденные одним из орденов или медалей Коминтерна по их желанию направляются на работу в советских социалистических государствах в первую очередь перед другими категориями безработных, но после лиц, имеющих одну или несколько наград советских социалистических государств. 16. Дети награжденных одним или несколькими орденами и медалями Коминтерна принимаются во все учебные заведения советских социалистических государств наравне с детьми рабочих и лиц, имеющих награды советских социалистических государств. 17. Льготы, перечисленные в СТ. 15 и 16 настоящего положения, распространяются в случае смерти награжденных на их семьи, супругов, несовершеннолетних детей и нетрудоспособных иждивенцев. Размеры пенсионного обеспечения семьям умерших, награжденных орденами и медалями Коммунистического интернационала, определяются исходя из общей суммы получаемых награжденными перед смертью содержания, пенсии и дополнительных, СТ. 14. Денежных выдач. 18. Награжденные одним или несколькими орденами и медалями Коминтерна должны служить примером для других граждан и коллективов в выполнении как общих обязанностей, направленных на окончательное торжество коммунизма во всем мире, так и специальных обязанностей, возлагаемых на награжденных статутами соответствующих орденов. 19. Награжденные орденами и медалями Коминтерна лишаются этих наград лишь по специальным постановлениям Исполнительного комитета Коммунистического интернационала за порочащие данного гражданина или данный коллектив поступки и за систематическое невыполнение обязанностей, возлагаемых на них статутом соответствующей награды. Генеральный секретарь ИККИ Г.М. Димитров, члены ИККИ В. Пик, К. Готвальд, Д.З. Мануильский, О. Кусинин, П. Тольятти, Л.К. Престис. На ближней даче шло обычное домашнее застолье. Почти обычное и почти домашнее. Хозяева и четверо гостей уже съели наваристую уху, отдали должное бараньим котлетам с гречневой кашей, опробовали новомодный салат, приготовленный по рецепту одного из хозяйских сыновей, и теперь перешли к чаю. «Может, отпустим молодежь?» – предложил хозяин и сделал жест, после которого дети почти мгновенно подхватились, словно испарившись из-за стола. «Молодежь!» – Лаврентий Берия усмехнулся, глядя на сыновей Сталина, вытянувшихся и возмужавших буквально за несколько лет. «Эта молодежь нас скоро за пятки кусать начнет». «Не скоро», – Лаврентий, Буденный, тоже улыбнулся, но перевел взгляд на Сашку и вздохнул. «Хотя, вот и да», — Киров рассмеялся в голос, — «только уже не нас за пятки, а скорее мы будем их догонять. Твой-то, Сергей Миронович, посмотрел на хозяина дома, подкинул мне буквально одну фамилию, так мы через это дело такую красоту в Питере раскрутили, что любо-дорого. И троцкисты, и беляки недобитые, и вообще всякой твари по десятку. Это хорошо, что наши дети будут лучше нас». Иосиф Виссарионович усмехнулся и потянулся за трубкой. «Но вот оставить мы им должны крепкое хозяйство и без долгов. А то, что происходит, немецкие товарищи нам поставляют оборудование и станки, а выпускники наших вузов и знать не знают, как к ним подступиться. Приходится организовывать курсы с привлечением мастеров из Германии и Италии. Но это даже не проблема, научиться. А вот когда новейшие станки лежат под открытым небом, это даже не саботаж. Занимаемся». Коба, Киров уверенно кивнул. «Рабочий контроль по всей стране выискивает подобные факты, а мы реагируем. Только вот не предатели они, просто идиоты, не те люди на руководящей работе. Конечно, по результатам смотрим, кому и по полной отмеряем, но нужна система выдвижения на руководящие посты, но такая, чтобы человек равнодушный, недалекий, болтун и перестраховщик никогда не смог продвинуться никуда, а сидел на низовой работе. Да и в партии такая система бы не помешала», — Сталин усмехнулся. «Но надумал ведь чего, говори. Курсы специальные, а после экзамены сделать, это понятно». Киров, ободренный улыбкой Сталина, достал из папки пару листков, исписанных крупным разборчивым почерком. «Потом что-то вроде практики. Полно же проблемных мест на других заводах. Так направлять их после курсов, как у товарища Ворошилова, командиром взвода, а в нашем случае, бригада или участка. Покажет себя, хорошо, плюс ему в личное дело, а провалит, разбираться. Второй, а может и третий шанс тоже дать. Может, не повезло просто человеку. Да и сложности могут быть такие, что не справится молодому специалисту. А для тех, кто уже наверху, придумать систему переаттестации. Законы наши, чтобы знал, нормативные акты по отрасли до основы управления. У нас, конечно, полно уважаемых людей в директорах, Но вот руководить таким хозяйством, это не шашкой махать, тут другой подход нужен. И убрать лишнего человека, это не только сберечь миллионы народных рублей, но и просто уберечь такого от тюрьмы или чего похуже. Так некому будет руководить, если всех таких подвинем, Ворошилов вздохнул. У меня после чисток лейтенанты скоро будут командовать батальонами. Пусть лучше хороший лейтенант в комбатах, чем плохой полковник, веско обронил Буденный. С этим понятно, Сталин кивнул и задумался. Давай, Сергей Миронович, вместе с Лаврентием проработайте этот вопрос, и будем готовить материал на очередной пленум Центрального комитета. Он перевел взгляд на Ворошилова с Буденным. А у вас, товарищи, я хотел бы поинтересоваться состоянием дел по новой технике. Как обстоят дела с новыми самолетами, бронетехникой и артиллерией? Какие успехи в деле освоения новых стрелковых систем? Расходились гости глубоко за полночь, когда все детское население дачи уже давно спало. Не боясь ошибиться, Сталин прошелся по коридору и толкнул дверь в крошечный кабинет, в котором только и помещался стол, пара стульев и массивный сейф немецкой работы. За столом аккуратно писал, выводя слова перьевой ручкой, Александр, сверяясь с каким-то толстым справочником. «Дайте». Саша поднял взгляд и, отложив ручку, потянулся с блаженной улыбкой. «А я тут доклад пишу по рабочему движению в Германии. Вроде тема простая, а как копнул, так там столько всего. Это хорошо, что ты так серьезно относишься к деятельности в Коминтерне», — Сталин кивнул. «Но вот правильно ли, что ты делаешь это по ночам? А когда?» — Александр пожал плечами. «Работы же не в проворот. Вот и оставляю на ночь все, что не требует полной концентрации». «Концентрации, да», — Сталин помолчал. «Знаешь, Клим настаивает, чтобы разработчики кассетных боеприпасов были награждены. Так пусть награждают», — Сашка хмыкнул. «Гарц Анатолий и Михаил Максимов из НИИ-24 уж точно заслужили. Между идеей о том, чтобы запихнуть в контейнер 500-ку 500 маленьких бомб вместо того, чтобы подвешивать одну 500-килограммовку, и реализацией этой идеи дистанция, мягко говоря, не маленькая. Идея, конечно, хорошая, но между идеей и воплощением ни один день и ни одна бессонная ночь. Они, само собой», — Сталин кивнул. «Молодцы конструкторы. Наши германские и итальянские друзья уже почти передрались в очереди за этими боеприпасами. Немцы попытались сделать что-то свое, но не получилось у них там. Но этот вопрос мы решим, да. Ты мне лучше расскажи, что там у тебя на Красном Путиловце случилось. А то мне одни докладывают одно, другие – другое. Вообще не понять, да что там случилось?» Александр откинулся на спинку, и глаза его чуть сузились, словно он прицеливался. «Мы же перестали заказывать танки старых образцов, а новые они не тянут никак. То торсионы у них разлетаются, то башни клинит. Ну пока комиссия кировцев разбиралась в заводоуправлении, я прошел по цехам. Смотрю, мастер уже в годах выводит какую-то деталь, и движения у него мягкие, словно кота гладит. Ну постоял, посмотрел. Он деталь закончил, снял со станка и руки начал протирать чистой ветошью. Я только тут заметил, что руки у него чистые. Ну я и спросил, что, мол, руки чистые чувствительность повышают. А он и говорит, не только чувствительность, но и точность. Так как дышат руки, а это, мол, очень важно. Ну, я не удержался и интересуюсь. Как так, почему при наличии таких мастеров ни погон нормальный, ни подвеску, ни приборы управления словно не танковый завод, а районная машинно-тракторная станция? Ну дед чего-то себе подумал, посмотрел так внимательно и говорит, пойдем. И снова меня по цехам провел, и про каждый рассказал, где металл негодный, где свояк мастера на сварке стоит, которому он бы и ведро паять не доверил, и где торсионные пруты перекаливают, потому что неправильно поддув сделан, а переделывать его никто не хочет. Ну я тогда в лоб его спросил, не хочет ли он заместителем по производству поработать, дело ведь нужное уже вчера, а мы все телимся. Перед мысленным взором Александра встал словно живой седой мастер в промасленной робе и с нереально белым платочком в натруженных мозолистых руках. «Так не возьмет меня никто. Я ж это, простой рабочий, ни знакомых, ни связей нужных. А у нас в руководстве все друг другу сват, кум и брат. А если разгоню всех к ядреной фене, да ты, пожалуй, разгонишь», — мастер усмехнулся, отчего лицо пошло сеткой морщинок. «Только разгонять придется очень многих. Тут в заводоуправлении уже целые династии образовались». Потом уже в конторе Александр несколько часов терзал кадровика, пока тот не раскололся на всю глубину своей широкой задницы и не выдал таки все семейные списки. Кто, за кем, зачем и почем. В финотделе две девочки-комсомолки достали уже, видимо, заготовленные списки премированных, и в зал, где работала комиссия НКВД, он вошел с толстой папкой в руках. В общем, дайте, они, ну сотрудники комиссии, уже, видимо, сами присмотрели, кто там встанет на директора завода, а кто на заместителя. Расписали все до начальников цехов. Ну, я и вызвал людей из НКГБ и партконтроля. В итоге половина проверяющих уехала с завода в автозаках, а другая половина, видимо, и написала тебе слезную бумагу, как их там обижали. Тихона Афанасьевича на заместителя директора я, конечно, не протолкнул, но начальником сборочного цеха его назначили. А еще упросил Лаврентия Павловича дать особиста поопытнее да пару десятков комсомольцев ему в придачу, чтобы это болото не застаивалось.